Я не мог об этом никому рассказать, капитан. Сейчас впервые рассказываю. Книбергиш обвел всех присутствующих светлым невинным взглядом. Они попытались меня зарезать, но у меня был пузырь из бараньего желудка, наполненный специальным болезненным газом. Я прыснул на них этим газом и убежал. «Очень любопытное оружие», — пробормотал Руба со спиной Лотара. «Через 3 дня я не стал обедать, увлекшись приготовлением очередной порции питания для тебя, князь, потому что очень много пришлось пробовать сырой моркови. А вечером мой слуга съел эту заветрившуюся ветчину и умер в страшных мучениях. Я произвел вскрытие, и оказалось, что он погиб от сильного яда, от которого в наших краях нет противоядия. Мне доложили, что ты убил своего слугу, потому что он хотел предупредить остальных о том, что ты задумал заговор», — пробормотал князь. «Заговор задумали те, кто тебе докладывал, князь. А мне пришлось совсем худо, когда в 3-й раз...» «Тебе не могло все это привидеться, лекарь?» — вдруг сурово спросил Гергас. Он, по-видимому, не совсем доверял Книбергишу. «У меня есть журнал вскрытия, капитан», — ответил врач. «Кроме того, было еще и 3-е покушение. Они напали на меня, когда я уже почти закончил модель гонга». «Значит, 1-й гонг все-таки изготовил ты», — загрохотал Гергас. «Я так и думал. Уж слишком этот капец бестолковый, чтобы сделать такую штуку». «Конечно, его сделал я», — не смутившись, ответил Книбергиш. «Это и есть главное доказательство твоего злоумышления, лекарь. Ваша светлость, прикажите его арестовать», — обратился Гергас к князю. Князь сделал слабый жест рукой. Ему хотелось послушать Книбергиша. Вмешательство капитана было неуместным. «Я вовсе не собирался злоумышлять против кого бы то ни было», — удивленно ответил Книбергиш. «Я ставил эксперименты. Неужели непонятно? Это не может послужить причиной для преследования, потому что зло причинили другие люди. Кто?» «Этого я не знаю. Полагаю, это должен выяснить ты», — и Книбергиш прямо посмотрел на Гергаса. «Продолжай, Книбергиш», — сказал князь. «Я не совсем понял, кто напал на тебя в 3-й раз. Они вошли в мою мастерскую, когда я был там один. Я уже простился с жизнью, но они...» «Князь, я слышал, как они звякали оружием. Они были готовы убить меня. Я понял это по их разговорам. Но они не нашли меня. И я их тоже не увидел». Гергас посмотрел на лекаря, как на сумасшедшего. Потом перевел взгляд на князя. «Звучит, как беспомощная ложь». Лотар быстро взглянул на Сухмета. Восточник стоял у стены и был так бледен, что издалека мог сойти за статую. Но старик верил тому, что рассказывал Книбергиш. И Лотару тоже осталось только поверить, как бы странно это ни звучало. «Они бродили около меня. Я чувствовал, как они дышали мне на ухо, но я не видел их, а они не видели меня». Лекарь на мгновение задумался. «Впрочем, у меня сложилось впечатление, что если бы они на меня наткнулись, то смогли бы убить, вернее, сообразили бы, куда нанести удар». Князь потряс головой и посмотрел на Светоку, которая, на удивление, приветливо рассматривала Книбергиша. Она, кажется, не совсем понимала, что он говорил, но ей нравился звук его голоса. «В общем, князь, я остался жив, хотя не знаю почему. Спустя какое-то время, когда я вернулся за своим гонгом, решив, что банда убийц, не найдя меня, все-таки ушла, его уже не было. Кроме того, вынужден признаться, нервы мои не выдержали, и я удрал из города, где, возможно, такое, чему нет объяснения». Все замолчали. Лотар подошел к лекарю поближе и спросил, стараясь говорить так, чтобы вопрос был хорошо слышен князю. «С этим мы, возможно, когда-нибудь разберемся, лекарь. А может быть, никогда не узнаем, что произошло с тобой. Но это сейчас не важно». Лотар помедлил, стараясь найти точные слова. «Ты изготовил 1-й гонг, из которого стала, возможно, магия вызывания собак». «Еще раз повторяю, чужеземец», — заголосил Книбергиш. «Я ставил научный эксперимент. За это не судят». «Судят, если результат приносит вред людям», — холодно ответил Лотар, но тут же продолжил. «Но опять же, не это сейчас важно, и я тебя не обвиняю ни в чем. Важно другое. Ты знаешь что-то, что поможет нам вычислить гонг, или, может быть, испортит его на расстоянии». Книбергиш пожевал губами, посмотрел невидящим взглядом в потолок. Потом встал, прошелся перед князем, потер сухие ладошки. «Нет, испортить его на расстоянии невозможно. Я ведь не очень понимаю принцип, по которому он устроен. Я ученый, а не колдун». «Это мы слышали сегодня уже 5 раз, не очень почтительно», — прервал его Лотар. «Подумай, Книбергиш, что заставит гонг замолчать?» «Это невозможно. Он в любом случае начнет шептать, когда на него упадут лучи Зомур». «А сколько еще будет стоять на небосклоне эта звезда?» — спросил Лотар, пораженный вдруг такой очевидной мыслью. «Может, она зайдет за горизонт раньше, чем они успеют вызвать собак?» «По-моему, напрасные надежды. Звезда простоит на небосклоне всю эту ночь. И лишь завтра, и то не уверен, ее лучи станут слабее, чем нужно для того, чтобы привести собак в бешенство». Мельком Лотар увидел чуть обиженное лицо Сухмета. «А ведь и правда», — подумал он, — «глупо получилось, если бы такая возможность существовала. Восточник предупредил бы меня. Ведь как астролог он, без сомнения, гораздо сильнее этого лекаря, в котором невежество смешано со способностью делать удивительные открытия». «Ну ладно», — сказал Лотар. «Тогда попробуй ответить, что нужно, чтобы гонг заработал в полную силу». Лекарь подумал, посмотрел в потолок, сел в свое кресло и усталым тоном произнес: «Не знаю, поможет ли это тебе, но между поверхностью гонга и камнем не должно быть никакого препятствия. Лучи Зомур должны как бы отразиться от него, как от зеркала, а потом упасть на камень, иначе собаки не найдут пути в наш мир». «Вот оно», — решил Лотар. «Наверное, за это тебя и изгнали из города. Боялись, что об этом узнают защитники города». Желтоголовый посмотрел на Гергаса, стараясь угадать, понял ли он. «Капитан», — начал он, стараясь быть официальным, — «до камня от города не так уж близко, если расставить посты на всех высоких точках города». «А ведь правильно», — сказал князь. Он повернулся к Гергасу и добавил со слабой улыбкой: «Нужно продержаться всего одну ночь. Я почему-то верю этому желтоголовому. Сделайте так, чтобы собаки не нашли путь в наш мир, как сказал мой верный Книбергиш. Перекрой всеми имеющимися у тебя силами высокие здания, и они не сумеют вызвать собак. А без них у нас есть надежда отбиться от мародеров». В глазах Гергаса загорелась решимость.